слушаете «Открытое радио Москва» 102.5 FM. Аналитический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Программы о тяжелой металлической музыке прошлого. Программы, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. На прошедшей неделе мы получили от вас огромное количество писем. Буквально десятки, сотен тысяч писем. И в течение ближайшего часа мы постараемся выполнить, ну, конечно, не все, но хотя бы часть ваших заявок. Открывает наш альманах по традиции рубрика «Встреча с песней». По просьбе Алексея Снытко, тракториста из села Жупаница Кировоградского района Владимирской области, популярнейший певец и исполнитель Оззи Осборн в сопровождении инструментального ансамбля споет свой знаменитый шлягер «Over the Mountain» – «Над горой». Итак, мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, переносимся в далекий 1981 год. Вспоминая былое. просьбе Алексея Снетко, тракториста из села Жупаница Кировоградского района Владимирской области, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыл популярнейший шлягер Оззи Осборна «Над горой». Запись была сделана музыкантом более 20 лет назад, в далеком 1981 году. Ну что ж, прекрасное начало нашего альманаха. Многие, я думаю, теперь уже настроились на нужную ностальгическую экстремальную волну. И не зря, ведь впереди нас ждет еще много интересного. Мы вспомним сегодня такие ВИА, как «Белая змея», «Ярость», «Дикая беготня», «Колыбель грязи», «Королевская охота» и многие-многие другие. Ну, а в конце нашей программы всех нас ждет по традиции серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ольга Викентьевна Савчук из подмосковных Мытищ просит продолжить нашу программу композицией «Ниточка жизни» в исполнении ансамбля «Нотли Крю». Ниточка жизни вьется, разматывается в жизненный клубок, и то, что казалось еще совсем недавно, выглядело ультрасовременным, сегодня уже можно смело причислить к категории ретро. По просьбе Ольги Викентьевны нашу программу продолжит популярнейший ВИА 80-х годов прошлого века «Мётли Крю». Звучит композиция «Lifeline» – «Ниточка жизни». Давайте вспомним. Ничто не забыто. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Если вы только что включили ваши радиоприемники, то напоминаем, что в эфире очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «День под водой». Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Николай, я смотрю, у тебя в руках какое-то письмо. Да, действительно, Кирилл, это письмо, находится оно у меня в руках, а пришло оно к нам по просьбе семьи Левченко из города Мичуринска Тамбовской области. «Программу вашу слушаем всей семьей», пишет нам Владимир Иванович Левченко, глава семьи. «Я, моя жена Людмила и наш сын Сережа. Вкусы у нас, конечно, разные. Сергей слушает в основном современную тяжелую музыку, а вот мы с Ларисой предпочитаем старый добрый хард-рок. Придем, бывало, с работы, поужинаем, а жена потом обычно и говорит: ну что, Виктор, будем сегодня слушать? А я ей отвечаю: чего там мудрить, давай-ка, Марина, послушаем сегодня Рейнбоу или Манфреда Мэнна. Так и проходят наши вечера. Несколько месяцев назад узнали о вашей передаче, и с тех пор каждую пятницу с 10 до 11 вечера проводим у нашей старой радиолы Ригонда. Иногда такие песни услышишь, что буквально мурашки по телу бегут. Ну вот и сейчас жена толкает меня в бок: попроси White Snake поставить, уж очень голос Дэвида Ковердейла услышать хочется. Лариса отбирает у меня ручку и сама пишет. Действительно, здесь почерк изменился. Дэвид Ковердейл, признается, видимо, Лариса всегда был моим кумиром до тех пор, пока я не встретила Володю Левченко, своего будущего мужа. Действительно, очень трогательное письмо. Что ж, по просьбе семьи Левченко, а также по вашим многочисленным просьбам, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит «Виа Белая Змея». Солист Дэвид Ковердейл. Звучит незабываемый, как теперь принято говорить, хит середины 80-х годов прошлого века «Give me more time». «Дай мне еще немного времени, и я завоюю твое сердце», поет Дэвид Ковердейл. «Дай мне еще немного времени», – пел Дэвид Ковердейл. «Увы, мы не властны над временем, а оно подчас беспощадно к нам». В одном из интервью Дэвид Ковердейл сказал, что не хочет быть пародией на самого себя, и поэтому ансамбль «Уайтснейк» прекращает свое существование. Пора бы уже на старости лет и о чем-нибудь серьезном подумать, а не только о девушках, частенько говорил Дэвиду Ковердейлу его отец Саймон Ковердейл. Пора бы тебе, Дэвид, разогнать свой ансамбль, а то уже перед соседями неудобно. Сыну скоро 50 лет стукнет, а он все кривляется на сцене, строит из себя героя-любовника. А вот другие участники ансамбля «Белая змея», стоявшие у самых его истоков, гитаристы Берни Мартсон и Микки Муди, не пожелали мириться с таким положением вещей. И в пику «Белой змеи» организовали свой собственный ансамбль «Company of Snakes» – «Змеиная тусовка», решив обойтись без помощи Дэвида Ковердейла. Буквально несколько недель назад вышел в свет новый альбом Via Company of Snakes под названием «Burst the Bubble» – «Взорви пузырь». Ты знаешь, Кирилл, что если нам продолжить нашу программу в рубрике «Перекличка времен» одной из композиций с этого долгоиграющего диска? Ну что ж, Николай, я думаю, многим нашим радиослушателям будет интересно услышать новую работу бывших участников «Уайтснейк» и сравнить ее с лучшими шлягерами популярнейшего Виа «Белая змея». Ну что ж, давайте послушаем, давайте сравним. Перекличка времен. Tired of you. All I ever seem to do is play my dance about. аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Кирилл, я вижу, Тамара Тимуровна Хагин, наш бессменный музыкальный редактор, музыкальный архивариус, да и вообще замечательная женщина, которая помогает нам вести нашу программу, показывает мне какую-то редкую пленку, видимо, уже подготовленную к эфиру. Да, Тамара Тимуровна загадочно улыбается и говорит, что эта запись, безусловно, придется по вкусу всем, без исключения, любителям экстремального ретро. Ну что ж, дайте пленочку, пожалуйста. Николай, что это за стук? Кирилл, пойду-ка я попробую разобраться. Стучат, по-моему, откуда-то снизу. Да, действительно, снизу. Я пошел разберусь. Так что же это был все-таки за стук? Ведь мы так и не смогли в полной мере насладиться композицией «Мертвая тишина» из репертуара «Вио Обитуари». Ну, Кирилл, кстати, мне вот удалось только что обнаружить источник этих помех. Дело в том, что стучал наш сосед снизу, Артем Павлович Гармашов. Артем Павлович, напомню, персональный пенсионер, постоянный слушатель нашей программы. И вот что он пишет в переданной нам записке. «Дорогая редакция, но нельзя же так издеваться над людьми. Я еще могу понять Slayer, Creator, на худой конец Overkill. Но такое, извините меня, Обитуари, если мне не изменяет память, 92-й год, композиция Dead Silence, уж лучше «Мертвая тишина», чем эдакое, с позволения сказать, музыка. Поставьте уж лучше группу Death, Pestilence или уж на худой конец ансамбль «Садист», и то приятнее будет». Жаль, конечно, что не всеми нашими радиослушателями до конца прочувствована, осознанно и воспринята эстетика, исповедуемая участниками яркого самобытного Виа Обитуари. И, Николай, я думаю, стоит сейчас пойти навстречу нашему постоянному радиослушателю, персональному пенсионеру Артему Павловичу Гармашову и, конечно же, передать в эфир песню в исполнении Виа Садист. Эта композиция носит название «Desert Divinities» — «Божественные создания пустыни» с их пластинки 1993 года «Above the Light». ж, уважаемые радиослушатели, мы попали в какую-то черную полосу. Вот только что к нам в студию вошли представители власти во главе с участковым капитаном милиции Петром Ильичем Бубновым и предъявили нам своеобразный ультиматум с требованием передавать в эфир в прессе лишь хорошую, красивую, мелодичную музыку. В противном случае, заявляет Петр Ильич Бубнов, вашу программу, да и всю радиостанцию мы будем вынуждены опечатать и очистить. Жители соседних домов, по его словам, жалуются, что в вечернее время музыка у нас звучит слишком громко и попросту мешает людям спать. Будем применять меры. Ну что ж, серьезное предупреждение. Ты знаешь, Николай, у меня в руках письмо от нашей постоянной радиослушательницы Елены Федоровой из Москвы. Елена пишет, что ей тоже хотелось бы в нашей программе почаще слышать красивые лирические композиции. Елена давно увлекается творчеством «Виапарк Горького» и просит нас поставить в эфир композицию в исполнении рок-группы «Москва», в состав которой входили будущие участники «Парка Горького» – гитарист Алексей Белов и солист Николай Носков. Ну что ж, Кирилл, я думаю, мы с удовольствием выполним эту просьбу, тем более, что творчество группы «Москва» не было, насколько я знаю, по достоинству оценено современниками и практически проигнорировано советской музыкальной критикой, хотя руководил группой и писал музыку для нее сам легендарный Давид Федорович Тухманов. А было все это более 20 лет назад. Ну что ж, давайте вспомним. Аналитически экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» продолжит рок-группа «Москва» с композицией «Игра в любовь». Эта песня вошла в единственный виниловый долгоиграющий диск группы НЛО. Эта пластинка вышла в свет в далеком 1982 году. И, Кирилл, я вижу, что капитан Бубнов, к счастью, вот одобрительно кивает головой, говорит, что такая отечественная музыка нам нужна, что группа «Москва» нам нужна. Пою мое отечество. Твердишь ты, что остаться нам пора, что ты в своих надеждах обманулась, что вся моя любовь к тебе игра. Не слишком ли, не слишком ли игра подзатянулась? Магнитные и что мы оба смеемся. Игра в любовь, я знаю, не к добру. Игра в любовь коротенького срока. Так много дней потратить на игру. Так много дней, так много дней, так много дней, так много дней, так много дней потратить на игру. Не слишком ли жестоко? Николай Семашко, я смотрю, ширится письменный стол. Да, Кирилл Немоляев, действительно, письменный стол ширится, продолжается наша программа, и вот буквально через несколько минут нас ждет серьезный, вдумчивый анализ, который обычно провожу я, анализ услышанного музыкального материала. Напомню, что только что прозвучала композиция легендарной группы Давида Тухманова «Москва». У микрофона был Николай Носков. А сейчас мы переходим к рубрике «Наши поздравления». Наши поздравления. Пенсионерка из Уфы Татьяна Константиновна Артеменко поздравляет своего племянника Дмитрия с 25-летием и просит передать для него что-нибудь, как она пишет, новенькое из тяжелой музыки прошлых лет. «Знаю, — пишет Татьяна Константиновна, — что в вашей программе есть рубрика «Новости ретро», в которой вы знакомите нас с новыми записями признанных корифеев тяжелого металлического рока. Слышала, что у группы Running Wild «Дикая беготня» вышла в свет новая пластинка. Хотела подарить ее Диме на день рождения, но достать нигде не смогла. Ведь у нас в Барнауле всего один музыкальный магазин, да и тот сейчас на ремонте». Так что единственная надежда на ваш альманах. Передайте, пожалуйста, Диме мои самые теплые поздравления и поставьте для него, если, конечно, можно, какую-нибудь новую песню легендарных пиратов тяжелого металла. Ну что ж, мы с удовольствием присоединяемся к этим теплым поздравлениям. Ты знаешь, Николай, я вижу, что к поздравлениям присоединяется также Александр Анатольевич Сфасман, наш постоянный радиослушатель. Ну что ж, Кирилл, действительно, это вдвойне приятно. Итак, мы поздравляем Дмитрия, желаем ему здоровья, счастья, успеха. Хотим, чтобы он почаще слушал тяжелую музыку, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Ну а нашу передачу продолжит специально для Дмитрия, для юбиляра, вокально-инструментальный ансамбль «Running Wild». Участники этого коллектива исполнят свой потенциальный шлягер с нового альбома «Brotherhood». Композиция по уже сложившейся традиции называется «Пиратская песня». Наши поздравления! подходит к концу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Вот Тамара Тимуровна Хагин, наш музыкальный редактор, подсказывает, что у нас еще есть время, чтобы выполнить одну заявку. По вашим многочисленным просьбам, дорогие радиослушатели, нашу программу продолжит Вия Кредло Филс «Колыбель грязи». В рубрике «Старые песни на новый лад» музыканта Кредло Филс исполнят собственную версию легендарного шлягера Вия Айрон Мейден «Hallowed be your name» – «Да светится имя твое». Ну что ж, давайте послушаем, давайте вспомним и сравним. Старые песни на новый лад. Together! Поэтический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Итак, я вижу, дым рассеялся, и наступил кульминационный момент в нашей программе. Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. И прежде чем, Николай, передать тебе микрофон, я напомню нашим радиослушателям о тех вокально-инструментальных ансамблях, с чьим творчеством мы сегодня познакомились. Итак, это были Мётли Крю, Whitesnake, Company of Snakes, Obituary, Sadist, Cradle of Filth, Москва, Running Wild. Также мы слышали незабываемый голос великого и ужасного Оззи Осборна. Итак, Николай, тебе слово для анализа. Ну да, Кирилл, конечно, анализ с анализом. Я все же чувствую, я думаю, что это тоже какой-то острый, резкий запах дыма. По-моему, что-то у нас горит. Что ж, действительно, я вот сейчас вижу, как Тамара Тимуровна Хагин и наш почтальон Виктор Шишкин с огнетушителями в руках направляются к стеллажам с бобинами. Николай, вот на этих стеллажах находятся редкие, уникальные архивные записи. Ну что ж, поспешим на помощь Тамаре Тимуровне, которая сейчас, я вижу, находится в самом эпицентре потенциального пожара и ведет неравную борьбу с огнем практически один на один. Кирилл, я, пожалуй, пойду. Да, Николай. Что ж, уважаемые радиослушатели, кстати, именно так «Один на один» называется композиция в исполнении «Via Royal Hunt», «Королевская охота», наедине с которой мы, собственно, и оставляем вас, наши уважаемые радиослушатели. Коль, как там? Пишите нам по адресу 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Пожелайте нам удачи и услышимся через неделю. До свидания. Exciting, a chance to win, but there's no excuse. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой».